Я пришла на дискотеку, в шумном зале места нету. Ты стоишь и смотришь на меня. Я глазами заморгала, шоколадку заказала. На танцполе толкотня. А я веселая блондинка, не девчонка, а картинка. Я твой глянцевый журнал. Пусть встречают по одежке, у меня в ушах сережки, у тебя в руках бокал. Юбочка короткая, бусики висят. Вместе с каблуками я 1.60 м. И не думай, что сейчас опять пришла. Я пришла на дискотеку, в шумном зале места нету. Ты меня на танец пригласил, а потом ты засмущался, очень долго извинялся, когда номер телефона мой просил. А я веселая блондинка, не девчонка, а картинка. Ты с ума сошел от красоты. Всюду праздник и веселье, каждый день как воскресенье, если со мной рядом будешь ты. И юбочка короткая, бусики висят. Вместе с каблуками я 1.60 м. И не думай, что сейчас короткая, трусики висят, а тьфу, бусики, что-то я не то сказала про трусики, я про бусики хотела сказать, в общем. А где петь-то надо? А, еще пока не надо.